Так или иначе, но Талмуд, виновником оглашения истории о незаконном рождении Иисуса, называет Симеона бен Шетаха. Даже если зачатие «избранника Бога», слова в кавычках, как учителя называли кумранские свитки, произошло необычным образом, неважно, в чем состояла эта необычность, то достаточно было такому событию придать известный комментарий, чтобы чистую Марию превратить в порочную женщину, а из духовного учителя и религиозного реформатора Иисуса сделать посмешище. Многие историки совершенно справедливо отмечают, что к первому веку до нашей эры, после столетия хасмонейского правления, какие-либо сведения о живых продолжателях рода Давида совершенно отсутствовали. Давид и его род стали национальной освященной легендой. В противном случае бунты против того же Александра Янная или Ирода протекали бы под знаменем возвращения трона законным и сакральным потомкам Давида, как это было в случае с первосвященниками, когда от Хасмонеев требовали вернуть данный сан законным потомкам Аарона. Но ничего подобного в случае с царским троном не было. То есть во времена Иисуса царский род Давида стал легендой, а причисление некоторых семей к нему было вызвано скорее или их высоким статусом, или легендой, рожденной в вавилонском пленении и не имевшей юридических последствий. Если затрагивать тему причастности Мессии или евангельского Иисуса к роду Давида или Иосифа, то следует учитывать, что речь в таком случае будет идти не об исторических реалиях, а о мистическом содержании всего того, что скрыто за этими двумя именами. Происхождение двух символов «сын Иосифа» и «сын Иуды» Давида, за которыми скрываются достаточно глубокие мистические тайны, некоторые ученые выводят из конфликта между иудеями и самаритянами. То есть иудеи ожидали Мессию из рода Давида, а самаритяне ожидали из рода Ефрема или Иосифа. Последнее объясняется тем, что с Иосифом Библия связывает родословную самаритян как потомков десяти колен Северного Израиля, происходящих от Иосифа, его сыновей Ефрема и Манассии. Как раз среди самаритян мы обнаруживаем жителей Галилеи, среди которых провел юности Иисус. Вероятно, из Самарии был родом Иоанн Креститель, согласно Евангелию, родственник Иисуса Христа. Известно, что самаритяне достаточно легко переходили в христианство, и предполагается, что мистицизм Евангелия о так называемом отце Иисуса, которого звали Иосиф, в действительности являлся выражением идеи о Мессии бен Иосифе, сыне Иосифа. В кумранских свитках обнаруживается упоминание о двух мессиях до прихода пророка и помазанников Мессий Аарона и Израиля. Аналогичная фраза приводится в Дамасском документе: «Отрастил Бог от Израиля и от Аарона корень насаждения, дабы наследовать им его землю и удобрить благим его почву», что большинство комментаторов трактует как указание –